Глава 5. С некоторых пор Риван был в храме джедаев нечастым гостем. Официально он оставался членом ордена, но не мог отделаться от чувства, будто каждый раз вторгается на чужую территорию, поднимаясь по широким ступеням меж двух рядов скульптур, молчаливыми стражами, стоящих у входа. Многие джедаи, в особенности падаваны и самые молодые рыцари, считали его героем, ожившей легендой. Но куда более консервативные мастера придерживались совершенно иной точки зрения. Многие винили Ривана в том, что он повел тысячи джедаев на смерть в войне с мандалорцами. Другие не могли ему простить миллионы убитых республиканских солдат и мирных жителей, когда Риван и Малок пришли завоевателями из неизведанных регионов. Официально считалось, что он искупил свою вину и вернулся на путь света, но оставалось немало тех, кто чувствовал, глубоко внутри Ривана все же затаилась червоточина темной стороны. И по правде сказать, Риван не сделал практически ничего, чтобы доказать обратное. Поднявшись по ступеням, он прошел через ворота храма и зашагал по длинному мраморному коридору в направлении внутреннего дворика. Совет в свое время предлагал найти опытного мастера, чтобы тот надлежащим образом вновь провел Ривана путями силы. Но джедай отказался, не раздумывая. Риван знал о силе слишком много, как о светлой, так и о темной ее сторонах, чтобы брать уроки, как какой-то падаван. Это сошло бы ему с рук, не сделай Бастила тот же выбор, что и он сам. В свое время она была одной из самых многообещающих воспитанниц ордена, но Малок временно обратил ее на темную сторону, и совет настаивал, что ей также требуется переобучение. Когда она отказалась, некоторые из совета увидели в этом повторение пройденного. Риван, сбивающий молодого и талантливого джедая с пути истинного. Их женитьба только усугубила положение. Орден джедаев не одобрял эмоциональные привязанности, считая их первой ступенью к разрушению. Джедаи учили, что любовь ведет к ревности, а ревность — к темной стороне. Риван же видел исцеляющую силу любви. Именно она вернула к свету Бастилу, и их духовная связь стала спасением для обоих. Полное отрицание эмоций или их жесткий контроль были, по мнению Ривана, большой ошибкой. Ревность, по своей сути, лишь вытекала из того, что чувства брали верх над плохо обученным, неподготовленным джедаем. Риван верил, что джедаи могут научиться использовать позитивные эмоции, такие как любовь и счастье, чтобы укрепить свою связь с силой, точно так же, как ненависть и гнев помогают последователям темной стороны. На выходе из коридора Риван по обыкновению притормозил, зачарованный открывшимся перед ним великолепием. Храм джедаев венчал собой высокую горную вершину, а его крыша была превращена в гигантскую площадку с видом на городской ландшафт, простирающийся на километры вниз. По углам площадки возвышались 4 остроконечные башни, а 5-я, самая большая, поднималась из центра. Площадку наполняли небольшие группки падаванов, рыцарей и мастеров. Кто-то спешил по делам, торопливо шагая по садовым дорожкам. Кто-то сидел на скамейках или у фонтанов, отдыхая в перерывах между повседневной работой или тренировками. Риван набросил на голову капюшон джедайского плаща, чтобы остаться неузнанным. Он желал поскорее разобраться со своим делом и уйти. Чем раньше он покинет храм, тем лучше. Так было не всегда. В первые недели после победы над Малоком, когда Риван еще был на хорошем счету и почитался спасителем галактики, он обратился к совету, чтобы поделиться своим пониманием силы с другими мастерами. Разумеется, он ожидал некоторого неприятия. Совет завяз в прошлом, они не понимали, что сила живая. У них не укладывалось в головах, что она развилась далеко за пределы их скудного учения. Но Риван оказался не готов к единодушной и открытой враждебности совета. Ему не просто отказали, приличная доля членов совета вообще потребовала изгнать его из ордена. К счастью, благоразумных оказалось больше. Риван был героем. История о его искуплении и возвращении к свету уже разлетелась по всей галактике. Пусть и без некоторых постыдных подробностей о том, как джедаи подчистили его личность. Самые мудрые члены совета понимали, что легенда о героизме Ривана слишком хороша, чтобы сбрасывать ее в утиль лишь потому, что у них исчезла необходимость в самом герое. В конце концов, они нашли компромисс. Джедаи не будут впредь возражать против их с Бастилой брака. Официально оба по-прежнему будут пользоваться доверием, всеми правами и привилегиями джедаев. Взамен Риван пообещал не распространять свою ересь среди членов ордена. Сначала Бастила отказалась принять такие условия, но Риван убедил ее, что война с советом за идею ни к чему не приведет. Они свою роль сыграли, самое время им стать историей и прожить остаток дней в мире и покое. Чем они и занимались, пока Ривану не стали появляться во снах эти проклятущие кошмары. Вот почему он снова здесь. Кандерус отправился к своим братьям, надеясь выяснить, есть ли связь между мандалорскими войнами и планетой, скрытой за пеленой вечных бурь. Он отсутствовал уже несколько недель, и Риван до сих пор ждал вестей. Но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, он решил провести собственное маленькое расследование. Уверенным, размашистым шагом он направился к башне на северо-западе площадки. В ней заседал совет первого знания, 5 мастеров и штат их помощников, которые знали все об истории и традициях ордена. Здесь также находились архивы храма, самое большое в галактике собрание документов, дисков с данными и голокронов. Поговаривали, что если чего-то нет в архивах, значит этого не существует в природе. При всем отчаянном желании Риван сомневался, что отыщет в хранилище хоть что-то, объясняющее его сны. На самом деле он явился сюда в поисках кое-чего другого. Кое-кого другого, если быть точным, имени из прошлого. Немалые пласты его памяти по-прежнему отсутствовали. Чтобы восполнить пробелы, ему нужно было поговорить с кем-то, кто был рядом с ним, кто служил ему на протяжении войны. Малак был его правой рукой во время мандалорской кампании, но Малак мертв, и от него уже не добиться ответов. Однако был и еще кое-кто, могущественный джедай, Митра Сурик. Митра одной из первых присоединилась к Ривану и очень скоро проявила себя великолепным стратегом и военным лидером. Разглядев ее потенциал, Риван назначил Митру генералом и доверил командование едва ли не половиной республиканских войск и джедаев под своим началом. Роль Митры в победе над мандалорцами была чрезвычайно велика. Именно она нанесла по врагу удар сокрушительной силы в битве за Малакор-5. Пусть и досталась эта победа излишне дорогой ценой. Он поколебался лишь на мгновение, застыв у двери в башню, терзаемый мыслями о том, что может найти внутри. Затем он вошел и поднялся по длинной винтовой лестнице на первый уровень архивов. Вскоре, после триумфа Митры на Малакоре-5, Риван окончательно разбил мандалорцев, и война подошла к логическому завершению. Они с Малаком отправились в неизведанные регионы, а Митра вернулась на Корускант, чтобы предстать перед советом. С тех пор Они с Риваном ни разу не виделись, и он не имел ни малейшего представления, где она может быть в настоящую минуту. Тем не менее, отдельные детали случившегося были ему известны. Совет объявил Митру изменницей за то, что она служила Ривану. Ее лишили всех титулов и отправили в изгнание. Если верить слухам, Митра, нареченная ныне изгнанницей, покинула пространство республики и попросту исчезла из виду. Риван, в свою очередь, полагал, что в этой истории чего-то недостает. После его победы над Малаком, Митра ни разу не попыталась выйти с ним на связь. Даже если она покинула республику, до нее все равно дошли бы вести о возвращении Ривана к свету. То, что от нее не было никаких известий, очень тревожило. Он пытался дотянуться до Митры в силе. За годы сражений между ними должна была установиться особая связь, и даже будь Митра на другом конце галактики, он должен был ощущать ее размытое присутствие. Легче всего было предположить, что Митра просто стала единой силой. Но Риван отказывался верить в ее смерть. После всех ужасов, какие она пережила на Малакоре-5, безвестно сгинуть за дальним рубежом галактики было бы попросту несправедливо. Он миновал четвертый пролет винтовой лестницы и открыл дверь, ведущую на второй уровень архивов. К его огромному облегчению зал пустовал, и никто не мог помешать его поискам. Пройдя между стеллажами, тесно заставленными инфодисками, он подсел к одному из голотерминалов. Неуверенный до конца, что именно он рассчитывает найти, Риван просто вбил имя Митры в строку поиска. Нашлось несколько записей, в том числе официальный отчет с Малакора-5, выполненный одним из хранителей архива. Риван запомнил код учета, отыскал на полках нужный инфодиск и вставил в терминал. Он потратил несколько минут на изучение отчета, но не нашел ничего, что стало бы для него в новинку. На Малакоре-5 была расставлена ловушка, чтобы заманить Мандалорский флот поближе к планете и обрушить на него всю мощь генератора гравитационной тени, экспериментального супероружия, которое должно было уничтожить всякий корабль на орбите, используя уникальные гравитационные аномалии системы Малакор. Риван разделил свою армаду надвое, передав Митре командование одной из двух флотилий, пока он сам вел наступление на флагман мандалорцев. Его преданная помощница по его приказу завлекла основные силы противника в поле действия генератора. Мандалорцы проглотили наживку, и едва они оказались в зоне поражения, Митра приказала запустить генератор гравитационной тени. Атмосфера планеты вспыхнула, в одно мгновение обратившись в пепел. Всепоглощающий жар испепелил каждое дерево и куст, каждого зверя и насекомое. Земля потрескалась и иссохла, покрывшись глубокими разломами по всей пораженной площади. В тот же миг сотни кораблей, как республиканских, так и мандалорских, были сдернуты с орбиты гравитационным вихрем, вырвавшимся из ядра планеты. Они рухнули на поверхность с такой силой, что их остовы вошли в кору на несколько километров, похоронив под обломками погибший экипаж. Десятки тысяч жизней оборвались за долю секунды. Корабли Ривана и Митры были вдалеке от зоны поражения, но Риван не мог сказать наверняка, был ли это результат точного расчета или прихоть фортуны. Его воспоминания о тех событиях были стерты, и, глядя теперь на свои поступки со стороны, он не мог найти им ни объяснения, ни оправдания. Если бы он знал, что произойдет, пошел бы он на такие жертвы, отдать жизни собственных союзников ради окончательной победы над мандалорцами? Или в его план попросту закралась чудовищная ошибка?